Часть шестая. Рассветом, когда солнце еще не поднималось, в окно к Иванову крепко постучал Игнат и крикнул: «Вставай, Митрич! Закладывать сейчас буду». Дождь перестал. Был ясный утренний холодок. Полнеба горело розовым, а от земли шел серебряный туман. Иванов вышел на крыльцо и вымылся из ведра ледяной водой. Игнат возился с лошадью, покрикивал на нее. «Сейчас, Митрич, кряквы пролетели, шут ты их дери!» — крикнул он весело. Из скотного сарая вышла с подойником Аганька, за ней шумно бежали куры, ожидая утреннего корма. На дереве перед крыльцом около скворечника села скворчиха и стала пиикать, протяжно, однотонно. Прилетели два скворца, щетинили перышки, грозно посвистывали, потом стали драться. Никола на посадьях, сентябрь 1922 года.